Теперь, моя святая и бедная сестра, ты улыбнись при мысли о речи богохульной, которую не ты произносила здесь, но чей-то голос мрачный, прельстив твои уста, со злобы извергал в последнем поражении. Беатриса, нет, то был голос мой. Игуменья, святая, добрая сестра, о, будь спокойна, не мучайся сомнением, то не был нам знакомый, отрадный, нежный голос, посредник ангелов, спасение болящих, будивший столько лет огонь молитвы нашей. Сестра Эглантина, не бойся ничего, милая сестра, нельзя в борьбе последней навеки потерять и пальму, и венец невинный, долгой жизни, молитвы и любви. Беатриса, с той ночи злополучный, не проходило часа, которого бы я грехом не запятнала. Игуменья, молись, о дочь моя. Ты всех из нас святее, но враг тебя смущает, сомнения томят. Когда бы ты могла свершить грехи все эти? Вот 30 лет почти, как ты живешь между нами, служанкой смирную порога и святыни. И взор мой за тобой следил во всех молитвах, во всех твоих делах. За них, как за свои, пред Богом отвечаю. Пусть жизнь моя пред небом с твоею лишь сравнится. Нет, не под этим сводом, но там, в заблудшем мире, ликует грозный грех. Но мир тот волей Бога тебе остался чужд. Ты никогда до ныне не покидала сени святилища сего. Беатриса, не покидала вас? О, мать моя! Не знаю, уж слишком долго вы... Вот смерть моя подходит, должна я правду знать. Обманута ли я вами, или от меня скрывая, простили вы меня? Игуменья, никто здесь не прощает, никто не обманул. Беатриса, о, мать, я здесь лежу и, кажется, не грежу. Взгляните, вот я руку царапаю ногтями, вот показалась кровь, течет. Вправду кровь. Чем доказать другим? Теперь скажите мне, когда меня вам жалко. Вот мы стоим пред Богом. Где мы от смерти близко, там близко мы от Бога. Коль не хотите вы, я слова не промолвлю. Но если есть возможность, скажите мне, молю, что говорили вы, что делали тому назад 25 лет, когда однажды утром нашли открытый дверь, пустынным коридор, покинутым алтарь и плащ и покрывало. Я больше не могу». Игуменья, дитя, я понимаю, воспоминание это тебя досель смущает. Вот 25 уж лет, как совершилось чудо, и Бог тебя отметил. Покинула нас дева, чтобы вернуться в небо, но прежде чем уйти, надела на тебя священные одежды, святые украшения, украсила тебя короной золотою, нас этим извещая по благости безмерной, что в дни отсутствия ее заменишь ты. Беатриса. Кто ж заместил меня? Игуменья, никто. Затем, что ты здесь с нами оставалась. Беатриса. Я здесь была среди вас? Вот здесь жила все время? Ходила, говорила, касалась вас руками? Игуменья. Как вот теперь рукою касаюсь я тебя. Беатриса. О, мать! Теряюсь я. Боюсь, во мне нет сил, чтобы вас вполне понять. Не спрашиваю боли и подчиняюсь вновь. Я вижу все добры, и не страшна мне смерть. Откуда вы узнали, что так душа несчастна? Так не прощали прежде, когда я здесь жила. Я часто думала в одни своих страданий, что если Бог все знал, Он не карал бы нас. Но вы все поняли, хоть не были несчастны. Когда-то люди были к чужим страданиям глухи. Когда-то проклинали всех тех, кто в жизни пал. Теперь все понимают и все прощать готовы, как будто ангел с неба мне правду рассказал. О, мать моя, и вы, сестрица Эглантина, подайте ваши руки. Вы... Не сердиты, нет. Поведайте всем сестрам. Что я могу сказать? Я глаз не размыкаю, и губы застывают. Я, наконец, усну. жила я прежде в мире, где я не понимала, зачем сильны так злоба и ненависть людей. Теперь я умираю в другом. Где не пойму я, зачем так беспредельны любовь и доброта? Падает обессиленная на ложе. Молчание. Сестра Эглантина. Теперь она заснула. Игумени на коленях. Помолимся, о сестры, до наступления часа святого торжества. Монахини опускаются на колени вокруг ложа Беатрисы. Конец пьесы. Алладина и Паламид. Действующие лица. Абламор.